Глава 18. Пресс-конференция. Сегодня в 9, полдень по здешнему, в главном полицейском управлении состоится пресс-конференция по делу о хищении серебра с Геккельбери Финна. Бойль уже объявил, что следствие закончено, и он может назвать ожидающих суда виновников преступления. Сейчас 7 утра, у меня еще 2 часа свободного времени. На улице дождь и слякоть. Можно, конечно, побродить по бесконечным коридорам Леймонд-Пассажа, но почему-то не хочется, и я от нечего делать отсиживаюсь у себя в гостиничном номере. Что я узнал о городе в его нынешнем состоянии? Пожалуй, все, чтобы возвратиться на землю домой. Я бродил по его улицам, бывал в общественных местах, учреждениях, в сенатских залах и на дне города, в его ночных клубах, барах, бильярдных и простых забегаловках, где можно перекусить и выпить за несколько медных монет в смраде требухи, поджариваемой на горячей плите, в копоти и воне от газовых ламп и дешевых сигар. Я видел, как изменился внешний город за 50 лет, как постарел. Я слышал обрывки разговоров в ресторанах, магазинах и за стойками баров, вроде Аполло, вопли на бирже, шепоток в кулуарах Сената. Но, находясь рядом с людьми, я никогда не чувствовал себя одним из них, не знал ни их дум, ни тревог, ни радостей. У меня почти не было здесь друзей, приятелей, даже просто знакомых, за исключением лиц, с которыми общался по службе. Я ни у кого не бывал запросто, ограничивался чисто деловыми встречами, как с Мердоком и Уэндалом. О многом я только догадывался, читая газеты. Мини, например, рассказывала о монастырском пансионе, вероятно, типичном женском учебном заведении в городе, где пуританское воспитание вполне соответствовало представлениям Стила и Уэндала о нравственном облике порядочной девушки. Мини говорила мне о том, что девушке или даже замужней даме неприлично показываться в общественных местах без спутника, отца, брата, мужа, предполагаемого жениха. Действительно, ни в ресторанах, ни в кафе я не встречал одиноких женщин, женских студенческих стаек, кроме девиц городского дна. Однажды я увидел в руках Уэндала книжку с яркой обложкой. Уэндал, заметив мое внимание, спросил, не читал ли. «Ну и не читайте. Чтиво для клерков и продавцов. Но развлекать развлекает». Я перелистал книжку. Старомодный цветастый язык, смесь сентиментов и жаргона. Была в городе опера, давались концерты, но к музыке я не проявлял интереса и на земле. Театральные афиши пестрели незнакомыми мне именами авторов, должно быть, современных и популярных. Попав как-то на представление одной из таких пьес в драматическом театре, я так и не досидел до конца. Сентиментальная мелодрама о девушке, пренебрегавшей богатым женихом и влюбившейся в клерка, своего отца-банкира. Но зрителям нравилось, они аплодировали и утирали слезы. В кинотеатры я вообще не ходил. Трудно смотреть сейчас старинные немые фильмы с Полонским и Холодной или с Глупышкиным и Монти Бексом. А фильмы такого типа, с молча бегущими фигурками и огромными, заменяющими диалог титрами, наводняли городские экраны. Я втянулся в политику. Именно она давала мне возможность верно понять законы исторического развития города. Ведь для того, мне казалось, и позвали нас хозяева этого мира. Я уже понимал, что экономика города мало чем отличалась от экономики наиболее отсталых капиталистических стран Европы лет 80 назад. Правда, безработиц тут не было из-за острой нужды в рабочих руках. Это же являлось и одним из факторов, противодействующих повышению эксплуатации трудящихся на фабриках и в мастерских. Но полное отсутствие техники безопасности и длинный рабочий день не могли не вызвать протеста у нарождающегося рабочего класса. Несладко жилось мелким фермерам и батракам или арендаторам у крупных фермеров вроде Верье или Стила. Здесь тоже возникало движение, свидетельствующее о росте политической сознательности масс, что отмечалось и поддерживалось ассоциацией Донована. Трудовиков нельзя еще было назвать коммунистами, но я понимал, создавалась и крепла марксистская мыслящая партия, пока слабая, численно небольшая, она со временем в случае победы на выборах могла бы повести страну к социализму. Я мысленно как бы видел дальнейший путь исторического развития города, умеющего сдерживать наскоки реакционеров и реваншистов типа Мердока. Города, который не скоро может быть, но обязательно признает ведущую политическую роль Донована или его преемников. Теперь, казалось мне, галактисты прочли мои соображения и выводы, они могут объяснить себе все происходящее здесь и отпустить нас с Мартином домой, не задерживая больше в чужом пространстве и времени. А пока мы остаемся в нем, надо делать то, что и делали. Или, вернее, доделывать то, что начали. Надо ехать на пресс-конференцию в главное полицейское управление. Проводится она в большом зале с чисто вымытыми окнами и натертым до блеска дубовым паркетом. Бойль во всем любит порядок. Присутствуют корреспонденты Бреттон Баттер, Джентльмена, популистской Сити Ньюс, французской католической Суар и биржевого Бюллетеня, фоторепортеры, кинооператоры и просто любопытные, получившие пропуска в канцелярии полицейского управления. Бойль. Леди и джентльмены, мадам и месье, итак, следствие закончено. Как было похищено серебро и как оно было найдено, нам уже известно. Сейчас я расскажу вам о том, чего не знала общественность, пока велось следствие. Нам удалось установить, что похищение готовилась заранее. Была построена новая пристань на лесном берегу, организована шайка головорезов, которых у нас зовут пистолетниками. Куплена у Вудвильского охотничьего общества лесная хижина, куда затем преступники и доставили серебро с парохода. Приобрел эту хижину некий Чек Пасква за 30 тысяч франков через комиссионную контору Гопкинс и сын.